Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Значит, я вас хочу поздравить с Новым годом. Алло. Ну-ну. С Новым годом, Валентина Петровна. Спасибо. Счастья, здоровья, побольше кислоты, заточенного топора и ножей побольше с бритвами острыми. Чтобы бандиты не доставали, чтобы квартирка всегда в сохранности была. Чем занимаетесь-то? Ничем. Картошку едите? Да. А праздновали вчера? Не собираюсь докладывать ничего. Ну, а отмечала, пила шампанское, водочку там, Не ваше дело. виски не пила. Своей жизнью интересуетесь. А что это у тебя настроение такое А не плохое? моей. А что у тебя с настроением-то? Вроде Новый год, такая вся пасмурная. Ну, я еще должна докладывать, чего ела, чем закусывала, как спала. Не обязана докладывать. А мы вот тебе подарок хотим приготовить, не знаем, что подарить. Хочешь материнскую плату новую? Чего? Материнскую плату новую хочешь? Не поняла. В подарок материнскую плату хочешь? Чего материнская? Материнская плата. Плата? Да. Что за плата? Материнская. Ну поясни! Ну, она ставится в компьютер. У меня нет компьютера. А ты же в скайпе сидишь. Ничего у меня нет. Не, у тебя скайп есть, а Валентина Петровна. Нихуя у меня нет! Кроме телевизора. Нет, написано Анусова Валентина Петровна 1927. Чего? Логин. Анусова Валентина Петровна 1927. Чего 20? 27. Чего 23? Логин. Иди ты нахуй со своими вычурными словами. Нет, подожди, Валентина Петровна. Ебё на мать! Вы Рождество будете праздновать? Буду! С родственниками? Я верующий человек. Родственник. Родня приедет? А? Родня приедет? Конечно, приедет! Выпивать будете? Конечно, будет! А в церковь пойдете? Пойдем, да. Мы тебе, знаешь что, мы тебе к Рождеству притащим крест. Чего притащишь? Крест деревянный. Крест? Да. На могилу, что ли? Да. Себе приготовь его. А гроб не нужен? Пошел нахуй. Валь, подожди.